56. 10 июня. На вопрос, что сказать Виренде за бестактную заметку. Рерих, тихо ему скажи, я не стал бы очень сердиться. Я тебя учил, чтобы явить мощь мою Елене. Мощь уявлю чистую мою тебе. Чудная, новые одежды сотку я тебе. Ты должна молить Рериха, умно судить чудную жертву мою. Рерих, Урусвати, чудная, чистая супруга, читай лучше, ты, умудренный, получил сокровенную жену. Люби мужа. 57. 11 июня. Я хочу счастья тебе и решаю поставить тебя во главе. Я явлю силу нашу тебе и Урусвати. Скажи Юрику, не будь неблагодарным. Работайте теперь. 58. 12 июня. Я учу Урусвати утром. Рерих, у тебя явится мощь читать чужие мысли. Рерих, учи родину ясную явлению духа. Урусвати, я учу тебя. Считаюсь я у тебя еще явленным мучителем. Мало любишь меня. Я для тебя не существую, как муж и друг. И спроси совета, ручаюсь за суть моего совета. Ту статью назовите «Талисман». Я не очень счастлив тобою, Урусвати. Рерих должен помочь Урусвати уехать в природу. Урусвати, мужу-учителю, ученицей стала ты. Моя жена Урусвати, несчастье твое, нрав твой. Ты себя не ценишь. Умно писать будешь. Заку. Читай Раджа-йогу, мой новый ученик. Учить тебя буду. Считаю, ты можешь причислиться к ученикам учителя. Сторож у врат. Супра-мати. Моя жена Нара не сказка. 59. 13 июня. Любовь мрачна еще твоя. Ты – улыбка моя. Ты – чудная жена моя. Подумай об утрате меня. Ты, Урусвати, не должна учить Рериха сомнению. 60. 14 июня. Наяву увидите мучителя в Аризоне. Учи, Урусвати, мою счастливую поэму. Я уявлю счастье Рериха. Думай об учителе Урусвати. Я укажу новую удачу у Рериха. Чище думай, доверяй Урусвати. 61. 15 июня. Читай «Ловца» и «Борись». Книги читай, но «Ловца» помни, ибо им пройдешь. Удача будет на днях. Считаю, ты помнишь чудо в Чикаго. Урусвати, ты можешь удовлетвориться данную тропою под покрывалом моего шарфа. Рерих сделал много полезных дел. Явил ему мой шарф. С собою возите его. Надевай на шею во время молитвы. Он поможет моему явлению в Аризоне. Теперь о книге. Первое. Ловец. Второе. Семь. Книг. Третье. Ваши сеансы в Лондоне. Четвертое. В Нью-Йорке. 5. Часть общих. 6. Биография Рериха. 7. Урусвати. Видение. Соберитесь в Аризону. У вас сила увеличилась. Семья имеет особое значение у вас. Мой шарф знамением будет на вашей дороге. Я вам дал знамя мое. Тяжко светику черпать из колодца, но карма моя поможет ему. Дай шарф сюда. Елена Рерих принесла его и объединила сидящих им. Оказалось, что это тибетский обычай. Урусвати стала уже Руму, и Галомож умоет лик. Мой шарф даст вам единение и силу. 62. 16 июня. Я чую путь ваш в Аризону. Урусвати, радостно будь, все тебя любят. Ценою радости очищаешь путь. У Рериха чистый взгляд уявит спокойствие Урусвати. Светик – добрый мальчик, у него душа молодая, можно открыть черту, он не злобив. Ловец, уявлю ученикам твое назначение в мире. Рок у Рериха – недоброе поражать. Но мне счастливо то, что твои дети любят мать. Не сердись на своих, шарф покроет покрывалом Лакшми вас. У вас дружная семья, и вы не должны походить на темные семьи. Не ропщи, Юрик, ты счастлив найти сокровище Пассядвана. Явлю чистое спокойствие космоса в Аризоне. 63. 17 июня. Рерих, тужить не надо. Удача близко. Рерих, учитель доволен тобою. Урусвати, можно утерять счастье. Щади учителя. Одиночество не нужно нам. Ты окружена тремя сердцами. Ты ли одинокая? Смотрю в душу чистую, красивую дерзновением, твою, Урусвати. Вулкан счастья уготован вам, пройдите заграждение. Я считаю, Рерих, явит счастливую Урусвати. Я люблю учить Урусвати явлением, уявляющим сложность жизни. Рерих – мужественный ловец. Можно приблизить мой портрет. Яви же силу, Рерих, дать мой портрет. Урусвати, читай сеансы и отмечай для книги. Урусвати, считаю явления в Лондоне в ряду прежних явлений. 64. 20 июня. Я учу мою ученицу. У Рериха удачу являю. Не надо рассказывать Муромцевым. Я, море, говорил с ними. У Рериха хорошие ученики Господу принесут дела достойные.